Она захрустела сухим соленым кружочком. Николя горстями закидывал в рот картошку. Минуту спустя пакетик опустел, и он тут же принялся за второй. «У меня идея!» — воскликнул он. «Почему бы нам не отправиться к твоему отцу? Ты ему все объяснишь. И мы оба на время поселимся у него, пока...» «Нет, нет, нет!» — прервала его Франсуаза. «Только не у отца. Тетя Маду там. Я не хочу, чтобы она знала». «Тогда к Алисии». «Думаешь, это возможно?» «Ну, конечно. Да я сейчас спрошу у нее. Она еще в студии. Подождешь 5 минут?» Он набил рот чипсами, скомкал пустой пакет, кинул его на стол и убежал. Музыкальный автомат замолчал. В установившейся тишине Франсуаза услышала шуршание. Это разворачивался сам собой прозрачный целлофан из-под чипсов. Николя вернулся с Алисией. Она была согласна. «Вот, только у меня одна кровать», — объяснила она Франсуазе. «Это тебя не пугает?» «Да нет», — ответила Франсуаза. Она улыбалась, хотя подобная перспектива не слишком ее вдохновляла. Продолжая разговор, Алисия теребила длинную прядь волос, свисавшую на щеку. «Через неделю моя соседка Мари Клод уезжает в отпуск. Сможешь устроиться в ее комнате, там тебе будет удобнее». Они доехали на метро до станции Одеон. Алисия жила на Рю де Лансьен Комеди, на 7-м этаже большого, старого, почерневшего от времени дома. На 1-м этаже обосновался торговец жареной картошкой и сосисками. Николя, по-царски щедрый, купил каждый из своих спутниц по 2 мягких, теплых, страсбургских пирога, упакованных в бумагу. Франсуазе показалось, что она никогда не ела ничего вкуснее. Мясной сок тек по пальцам. Они выпили в бистро по кружке пива, залив жажду и перец. Франсуаза нервничала, но не была растеряна. Присутствие Николя успокаивало ее. Алисия жила в мансарде с низким потолком. Комната была заклеена фотографиями артистов. Повсюду валялись конверты от пластинок, обрывки афиш. На 3 лампы в качестве абажуров были наброшены кукольные платьица. Розовое, красное и оранжевое. Свет тонул в пышных юбочках. Низкий диван, задрапированный пунцовым покрывалом с белыми помпонами, был таким широким, что вокруг практически не оставалось места. Наполовину сложенная бамбуковая ширма прикрывала умывальник, переносное биде и кухонный столик с плиткой. «Ну вот», — сказала Алисия, — «не слишком шикарно, но проблему решает. Туалет в глубине коридора». Николя первым делом поставил на проигрыватель пластинку, протянул девушкам пачку сигарет. Они покурили, стоя перед открытым окном и вслушиваясь в глухой шум улицы. Потом Алисия отправилась умываться. «Предпочитаю приводить себя в порядок вечером. По утрам я никак не могу проснуться. На работу мне к 9, они там не шутят. В перчатках Першинга». Звук льющейся воды приглушал ее голос. Наконец она произнесла: «Путь свободен». Франсуаза обернулась. Алисия надела прозрачную ночную рубашку, но трусики снимать не стала. Над лбом нависали 2 большие трубочки бигуди, придавая ей смешной рогатый вид. Она смыла косметику, и ее черные глаза оказались маленькими и невыразительными. «Может, и мне начать красить глаза», — подумала Франсуаза. «Мне пойдет». Это была совсем другая жизнь. «Твоя очередь», — сказала ей Алисия. «У меня с собой нет никаких вещей», — смущенно прошептала Франсуаза. «Там есть все, что нужно. Завтра съездишь за вещами. Посмотри, вот это тебе подойдет». Она протягивала Франсуазе белую нейлоновую рабочую блузу. Та поблагодарила, взяла одежду и отправилась за бамбуковую ширму. Если комната была кое-как убрана, то в туалетном закутке была настоящая свалка. А щетка, полная тусклых волос, расческа, в которой недоставало половины зубьев, рядом с биде грязные тарелки, На полу салфетки, испачканные помадой и остатками туши.